на несуразность эту. Как вы ответите? А вы не сидели в ложе Бенуара? Вы как вышли из гостиницы, засунули ствол винтовки в сугроб, приклад в другом месте бросили, а сами в такси в Большой театр. Полчаса ждали, пока кончится, а потом у выхода попросили у кого-то билет, программку. А уже в гостинице, вернувшись, постарались у горничной на глазах помелькать. Даже арию пели. «Вот дайте, дайте мне свободу». То-то она так охотно подтвердила ваше алиби. Ну, все это пока домыслы. А факты? Есть и факты. В разговоре со мной вы осторожно и ловко намекнули на Козыка. А потом успокоились окончательно. Правда, здесь вам здорово помог сам Козык. Своей дурацкой хвастливостью он чуть не сбил меня с толку, когда наврал, что книга Брэдбери принадлежит ему. К сожалению, я поздновато сообразил, что он просто хотел показать свою интеллигентность. Ну, позвольте. Где же факты? Вот вы считаете, что в журналистку выстрелил я, поскольку меня опознал жулик, который продал винтовку в Брянске на базаре. Кому? Человеку, похожему на меня, то есть без бороды и усов, с обоими глазами, ни на костылях, ничем вроде бы не выделяющимся. Да вас же засмеют, если вы такие доказательства выдвинете. Засмеют и накажут, потому как спросят, зачем Лагунову, человеку женатому, пожилому, тихому, стрелять в красавицу-журналистку, столичную дамочку. Ну, что вы на это ответите? Я? Я ничего. А вот она. Товарищ Кижняк. Здравствуйте. Он? Он. Он с берега. Он был когда-то моим мужем. Так его фамилия была Ярыгин. Это он предал наш отряд фашистам. Он вместе с гестаповцами расстреливал нас в Долбунове под Ровно. Полицай проклятый. Я одна осталась жива. Меня одну выкопали из могилы. В эти дни партизаны нагрянули в Сдолбунов, комендатуру сожгли. И всех фашистов и полицаев перебили. Я думала, и его вместе с ними. А перед приездом Тани увидела его портрет в районной газете. И раз он убил ее, значит, она его разоблачила. Не могу я видеть его. Ненавижу. Ну как, Ярыгин? Убедительно? Может быть, вы теперь захотите нам что-нибудь сказать? Скажу. Скажу, что мало. Мало вас стрелял. Если бы я мог, я бы... Не сможешь! Не сможешь, гад! Отстрелялся. Сержант! Есть. Отправляйте арестованного. Давайте, давайте, Ярыгин. Не задерживайтесь. Владимир Иванович. Я рад, Стас, что тебе это удалось. Ты помнишь, как говорил когда-то? Если бы можно было начать жизнь сначала... Помню. Никогда бы я не стал тем, что я есть. Ну что, хочется начинать жизнь сначала? Пожалуй, нет. Нет, не хочется. Потому что если ты начинаешь новую жизнь... то куда же девается старое? Если ты стал новым, ты где-то похоронил себя старого? Нет. Нет, не хочу.